Маккинон крепко спал в свободной каюте, расположенной рядом с каютой капитана Андрополуса, когда в половине первого после полудня его разбудил Джонни Холбрук. «На проводе мистер Нейсбай, сэр». Маккинон сел на койке, протер глаза и с некоторым неодобрением посмотрел на молодого санитара, который, подобно Вейланду Дэю, стал своеобразной тенью боцмана. «А другой никто не может с ним поговорить?» «Извините, сэр, он настаивает на разговоре с вами». Маккинон прошел в столовую, где люди уже собирались на ленч. Там присутствовали Паттерсон, Джемисон, Синклер, Маргарет Моррисон и сиделка Айрин. Боцман взял трубку. «Джордж, вы оторвали меня от сна». «Очень сожалею, Арчи. Но я подумал, что вам лучше об этом знать. Мы не одни». «Вот как?» «По правому борту на расстоянии 2 миль, едва появившись над водой, приказывает остановиться, иначе обещают открыть огонь». «Вот как?» «Также заявляет, что если мы попытаемся изменить курс, он потопит нас». «Даже так?» «Так он заявляет. Может, действительно так и сделает. Мне свернуть к нему?» «Да». «На полном ходу?» «Я должен получить распоряжение. Подожди минутку». Он положил трубку. «Судя по всему, разговор интригующий», — заметила Маргарет Моррисон. «Но по вашим ответам информации не получишь». «Боцманы — люди немногословные. Мистер Паттерсон, можем мы дать полный ход?» Паттерсон кивнул, ничего не говоря, поднялся со своего места и подошел к трубке. «Как я понимаю, вопросов задавать не следует?» — покорным голосом произнес Джемисон. «Правильно понимаете, сэр. Извините, что испортил вам ленч». «Как всегда, тактика напролом?» — спросил Синклер. «Другого выхода нет. Он угрожает потопить нас». «Он еще не то заговорит, когда увидит, что мы направляемся прямо к нему», — сказал Джемисон. «Наверняка он скажет, что на борту Сан-Андреаса одни чокнутые». «Если он это скажет, может быть, он и прав». Боцман уже повернулся, чтобы уйти, как его задержал Ульбрихт. «Я тоже пойду с вами». «Не надо, лейтенант. Я не верю, что наш новый знакомый собирается нас потопить, но попытку остановить нас он сделает. Главной целью, я в этом уверен, будет мостик. Вы хотите пустить на смарку всю ту хорошую работу, что проделали доктор Синклер и медицинский персонал, чтобы вас опять шили и бинтовали? Не будьте эгоистом. Маргарет, вы остаетесь здесь, Карл Ульбрихт». Ульбрихт зарычал, пожал плечами, улыбнулся и остался на своем месте. Когда Маккинон поднялся на мостик, Сан-Андреас на полном ходу начал разворачиваться на правый борт. Нейсбай обернулся, когда Маккинон входил в рубку. «Беритесь за штурвал, Арчи. Он сигналит». Нейсбай передвинулся к правому борту. Кто-то у боевой рубки подводной лодки действительно пользовался сигнальной лампой, но передача послания происходила очень медленно. Скорее всего, передающий, решил Маккинон, не знает английского языка, и сигналит букву за буквой.